Глава 11. «Привет, ты что такое решил устроить вдруг?» – спросил меня Рью после того, как я ответил на его видеозвонок. Было это уже ближе к вечеру, когда я наконец-то мог просто посидеть у себя в доме да попить только что заваренный чай. Так что на сам вызов я ответил быстро, благо все необходимое для этого находилось рядом. «О чем ты?» – непонимающе посмотрел я на него. «Прости, но последние дни выдались тяжелыми, и я сейчас туго соображаю. О том объявлении, что выставила твое дадзё касательно отбора в ученики, если пройдут испытания», — пояснил Рью. «Ты откуда вообще свалился?» — удивленно посмотрел я на него. «Это же было 2 недели назад». «Да на тренировке я был», — смущенно почесал затылок парень. «Закрытой, вот и не имел доступа к сети». «А вот как вернулся, увидел и сразу тебя стал набирать». «Все уже прошло», – махнул я рукой. «Сейчас осталось-то всего по 1-2 соискателям, которые хотят проверить свои возможности». «Нет, ты лучше расскажи, с чего вдруг в твое дадзё стали вообще набирать учеников? Они же никогда так не делали, да еще и так открыто», – продолжил настаивать мой товарищ по команде. «Но ты же помнишь, как началось мое знакомство с Джессикой?» Стал говорить я про свою связь с кланом Кригер и как все это переплелось в один большой клубок событий. И вот таким образом мои мастера решили не только спутать планы главе клана Кригер, но и устроить мне тренировку на выносливость. «Знаешь, когда-то давно я, как и многие, хотел стать личным учеником одного из подобных мастеров», медленно произнес Рью, качая головой. «Но вот после услышанного методы моего дедушки не кажутся мне такими уж дикими. Он, оказывается, действительно дорожит мной и любит меня. Но вот не надо тут превращать мое состояние в подобие ада», — хмыкнул я, прекрасно понимая, что он таким образом подтрунивает надо мной. «Такой уж подход у моих наставников, и я, как прилежный ученик, должен внимать их мудрости». «Скажи честно», – замолчал он на несколько секунд и ближе придвинулся к экрану, – «за тобой сейчас кто-то следит». «На самом деле не исключаю такую возможность», – рассмеялся я, – «но я действительно привык уже не спрашивать, зачем мне необходимо проходить через ту или иную тренировку. Как показала практика, у всего этого действительно имеется смысл, пусть и зачастую не сразу понятный. Так что проще смириться с тем, что через это все равно придется проходить». «Да, действительно, быть учеником сильнейших мастеров мира довольно проблемно», – покачал головой Ковач. «Зато есть шанс стать сильнейшим учеником», – пожал я плечами. «Ну или помереть в процессе, не без этого». «Шуточки у тебя какие-то». «Знаю, знаю, просто действительно устал от этих постоянных боев с теми, кто считает, что достойны стать учениками моих мастеров», – вздохнул я. «Вот и приходится всем доказывать, что я пока являюсь сильнейшим, но, как мне кажется, мастера все равно к некоторым ребятам присматривались. Правда, дальше взгляда со стороны вроде не заходило. Хочешь сказать, что последний приют все же может набрать себе учеников?» Удивленно посмотрел на меня Рью и с досадой стукнул кулаком по столу. «Надо было тоже попробовать, если бы я только узнал про это раньше». «Вообще-то я бы не говорил так категорично», – остановил я его, пока это не зашло слишком далеко. «Как я понял, у моих мастеров вообще вопрос ученичества довольно сложная тема для разговоров. И вообще», – пристально посмотрел я на него, – «кто-то только что говорил, что не хотел бы проходить через подобное». «Ну это», – замялся Ковач, – «ты просто не понимаешь, какой вес имеют в нашем обществе твои наставники. Сложно все так объяснить, но меня возможность стать их учеником одновременно и пугает, и жутко интригует. Тем более, мы же не один год провели вместе, и я видел, на что ты способен». «Так что сразу понятно, что тренировать бойцов они точно умеют». «Угу, так пугает и интригует, что сюда пришло больше 1000 бойцов со всего света, и мне пришлось с ними сражаться». «Прямо со всеми?» – неверяще посмотрел на меня Рью. «Нет, конечно», – помотал я головой. Большая часть собой ничего не представляла, и их не допускали для входа внутрь. А вот сколько действительно было, я банально не помню», — признался я. «Это как?» — удивился еще больше мой друг. «Когда ты попадаешь в цикл сражения восстановления сражения, то уже как-то не воспринимаешь реальность после круга 10-го, наверное», — хмыкнул я. «Так что в какой-то момент восприятие окружения притупляется, и ты просто видишь возможность как можно быстрее отдохнуть». «Хорошо, что нас не слышит никто из моих родственников», — покачал головой Рью. «А то я не удивился бы, если они подобные методы полностью одобрили и захотели бы применить на практике. Вот и радуйся, пока есть такая возможность. Ты только по этому поводу звонил». «Да, но не совсем». «Это как?» – заинтересовался я. «Да пошли слухи о том среди молодых мастеров боевых искусств, что хотят устроить что-то вроде соревнования среди бойцов нашего поколения, и только среди тех, кто находится в ученичестве и не перешел еще официально в ранг эксперта», – пояснил он. «И как я понял, отчасти это связано с тем, что устроили твои мастера». «Еще не легче», — вздохнул я, поняв, что на этом, похоже, ничего не закончилось. «Пока это лишь слухи. Никто не говорит об официальности проведения какого-то мероприятия. Но они тоже так просто не появляются», — добавил Рью. «Так что я позвонил тебе, чтобы предупредить и сказать, что если нужна будет помощь, то мы готовы приехать к тебе в гости». «Спасибо, конечно», — благодарно улыбнулся я. «Но я не хотел бы втягивать в свои проблемы еще и вас. Тут такое дело, что все это не только твои проблемы, но и наша возможность заявить о себе не только в рамках своих кланов», — покачал головой Ковач. «Тем более ты забываешь, что мы и так были отрядом наемников, которые тоже многие запомнили, так что участие в подобных делах только лучше скажется на нашей репутации». «А я думал, что мы решили, что не будем больше собираться после выпуска именно как наемники», — внимательно посмотрел я на него. «Что-то изменилось?» «Сложно сказать так сразу», — пожал плечами парень. «С одной стороны, прошло всего ничего, а с другой, кажется, я соскучился по тому, как мы вместе справлялись с опасностями на нашем пути». «Кто-то, похоже, стал адреналиновым маньяком», — неодобрительно произнес я. «Да брось!» – махнул рукой Рью. «Я всегда был не против хорошей драки, но или я просто немного задолбался с семейными делами и хочется сменить обстановку. И, кстати, в твою сторону вроде как направлялась Джессика, и к ней должен был присоединиться Никлаус. Они еще не появлялись у тебя?» «Пока не видел», – отрицательно помотал я головой. «Но я в последнее время не выхожу за пределы Дадзё, так как на это просто нет возможности из-за постоянных вызовов на поединок». «Такова участь единственного ученика», — с важным видом произнес парень. «Вот принимали бы твои мастера большее количество учеников, то могли бы хоть распределить нагрузку, а так тебе и приходится отдуваться. Правда, такими темпами мне тоже придется подналечь на тренировки, а то еще меня начнешь побеждать». «Вообще-то, я и до этого побеждал на наших спаррингах», — рассмеялся я. «Просто кто-то поддавался», — гордо задрав нос, произнес Рью и тоже рассмеялся. «Ну, вижу, я тебе настроение немного поднял, а значит, уже не зря звонил. Не забывай, что в случае чего можешь набрать любого из нас. У нас столько друг перед другом долгов в жизни, что мы практически родственники. Такое так просто не забывается». «Помню», — с улыбкой ответил я. «Только лучше всего этот долг никогда не возвращать». «Мирная жизнь не для нас», — не согласился со мной Рью. «Пусть я, в отличие от тебя, не мог выбирать этот путь, но если потребуется, я буду сражаться». «Как и я», — кивнул я. «Ладно, пойду я, а то что-то разговор начинает заходить куда-то не туда. Не пропадай, Адриан», — сказал напоследок Ковач, прежде чем прервать звонок. Сам я попрощаться не успел, но это было и неважно. Главное, что этот разговор будто ослабил пружину, которая все это время скручивалась во мне. Только сейчас до меня окончательно дошло, что вся эта череда сражений закончилась и можно немного расслабиться. Правда, тело все еще требовало нагрузок, но чтобы не идти на тренировку, я решил заняться медитацией. Все равно надо дать отдохнуть и разуму, а впитывание духовной энергии и ее высвобождение не только хорошо прокачивает энергетическое тело, но и дает некоторую легкость в течении мыслей. По крайней мере, после медитации я чувствовал себя более отдохнувшим. В последние недели все так закрутилось вокруг меня, что я даже не до конца соображал, что вообще происходит, так что мне нужна была передышка и просто возможность выдохнуть. Ну а раз рядом с Дадзё теперь все меньше людей, желающих провести со мной спарринг, то можно помочь Эйка, которая тоже все это время старалась не выходить наружу, благо запасов еды в Дадзё хватило бы и на несколько месяцев подобной осады. Вот только не было возможности купить свежие овощи и фрукты, что сразу сказалось на рационе, да и мне для чая хотелось закупить несколько ингредиентов. Найти Эйка не составило труда, так как в это время она, как правило, бывает в столовой и готовит что-то свежее для мастеров. «Привет, не хочешь прогуляться по магазинам?» – спросил я у нее, предварительно постучав по косяку двери. Пусть сама девушка и обладала хорошими сенсорными возможностями, которые, собственно говоря, и позволяют мастеру боевых искусств быстрее реагировать на изменения в окружающей обстановке, но порой Эйка могла слишком погружаться в свои мысли, и в такие моменты она реагировала довольно резко. Я очень хорошо помнил, как пару раз, не заметив ее состояние, касался плеча девушки, и в итоге оказывался на земле, а она с непониманием смотрела на меня. Рефлексы, вбитые в нее дедушкой в такие моменты, работали быстрее разума, и это было видно сразу. «Знаешь, почему бы и нет?» После секундной заминки все же согласилась на мое предложение она. Покинули мы Дадзё, как я делал это раньше, просто перепрыгнув его стену. Если бы это кто-то сделал другой, то он как минимум не проявил бы уважения к мастерам, проживающим тут, что довольно дерзко, либо попал бы в одну из ловушек мастера Маками. Это мы уже все привыкли к тому, что она их раскидала практически по всей территории и чуть ли не с закрытыми глазами могли обходить очередную западню на своем пути. А вот остальным вряд ли так повезло бы. Вышли мы в город с другой стороны от ворот, так что могли не опасаться, что за нами кто-нибудь увязался бы. Ну а если и да, то мы все равно лучше знаем наш город, а значит, в любом случае оторвались бы от преследователей. Правда, сомневаюсь, что кандидаты в ученики стали бы это делать, но лучше уже учесть такой вариант событий, чем потом жалеть, что немного не подумал. «А как ты думаешь, изменилась бы твоя жизнь, если бы ты все же согласился стать клановым?» – вдруг спросила Эйка, когда мы отошли на квартал от Дадзё и убедились, что за нами нет никакой слежки. Вопрос задан был вроде бы равнодушным тоном, но я видел, как девушка отводит взгляд, да пальцы левой руки крутили один из локонов, чем выдавали ее. Если не учитывать то, что я изначально отношусь к ним с большим недоверием из-за того, что мою маму изгнали, хмыкнув, спросил я и тут же продолжил. Скорее всего, и в этом случае я бы отказался. Кланы только для простолюдинов кажутся большой семьей, где каждый стоит друг за друга, но я успел познакомиться за это время с их внутренней кухней, и мне это сильно не понравилось. Может, когда-то они и были именно большой семьей, где каждый уважает друг друга и делает все для членов своей семьи, но сейчас кланы – это больше корпорации, где даже родственники являются инструментом. Хорошо это или плохо, я судить не буду, да и не хочу, но влезать в эти все клановые дела и самому становиться одним из инструментов, которые глава клана может использовать по своему желанию, мне не хочется». «Вот оно что!» – задумчиво проговорила Эйка. «Да, может, основать свой небольшой клан и было бы интересно, но я никогда особо не стремился к власти в том плане, которую имеют главы кланов, пожал я плечами. Да если честно, с момента, как я стал учеником в последнем приюте, я не припомню дней, чтобы я куда-то не стремился или не подыхал на тренировках. Мне хотя бы этот период моей жизни пережить, а не вот это вот все. Неопределенно махнул я рукой. «Это хорошо», — вдруг улыбнулась девушка. «А то я даже не представляю тебя в роли кланового воина». «И я не представляю себя в роли напыщенного засранца», — хмыкнул я. «Хотя изобразить бы и смог. Ладно, давай не будем об этом. Лучше веди нас по магазинам, пока нас не хватились или мы на кого-нибудь не наткнулись, а то я, похоже, из-за всех этих действий родственников и мастеров становлюсь слишком уж узнаваемой личностью». «Хорошо», — согласилась со мной Эйка. «Тогда в первую очередь зайдем в этот магазинчик», — указала она на небольшой продуктовый магазин как раз впереди. «Я хочу приготовить салат из капусты, а она у нас как раз закончилась». «Вот таких бытовых проблем мне как раз и не хватало», — поддержал я ее, и мы, обсуждая то, что приготовим на ужин, отправились за покупками. Именно такие чисто бытовые моменты я и любил в последнее время больше всего, потому что они никак не были связаны с боевыми искусствами, и можно было на несколько мгновений представить, что ты обычный человек, и у тебя обычные проблемы, а не вот это вот все, что творилось вокруг меня».